В дневнике Скотта я нашел запись от 19 ноября о том, что все лошади проваливаются в снег до половины голени, а Майкл раза два погружался по самое колено. Это был нервный горячий конь, совершенно неугомонный. В свободные дни он то и дело останавливался на ходу и ел снег, а затем стремглав бросался догонять товарищей. В жизни все вызывало у него удивление. Ни одно движение в лагере не проходило мимо его внимания. В самом начале похода по барьеру он усвоил вредную привычку жевать свою упряжь, а у других пони — бахрому. Так мы называли цветные тесемки, навешиваемые лошадям на глаза во избежание снежной слепоты. Правда, он не единственный грешил этой слабостью. Его собственной бахромой, едва мы вышли в поход, полакомился Нобби. При этом Майкл вовсе не был голоден. Он ведь никогда не доедал свою порцию. Последние недели перед смертью он явно наслаждался жизнью. Что бы в лагере ни случилось, он навострял уши и приходил в возбуждение, а собачьи упряжки, прибывавшие каждое утро, когда он был уже стреножен, навевали ему, наверное, приятные сны. Признаться, его хозяина тоже часто посещали сновидения. Майкла забили 4 декабря ввиду ворот, перед самым началом сильной пурги, нежданно-негаданно обрушившейся на нас. Он добрался до своей попоны и сначала жевал ее, а затем все, до чего только мог дотянуться зубами. Решение относительно Майкла было принято уже в лагере, после того, как он успел съесть свой ужин. Иного выхода не было, так как мир сообщил, что собак больше нечем кормить. Майкл удрал от нас и принялся кататься по снегу впервые за этот день. Он вел себя, как капризный ребенок, который норовит вырваться из рук няньки. Он был верным другом и показал хорошие результаты. Дошел до 82 градуса 23 минуты южной широты. Сегодня он шагал хуже обычного. Пурга его доконала. Мужественный малыш Майкл. Смотри список литературы, пункт 17. Когда мы залезали в спальники, вершины гор снова оделись в снежную дымку. Нам нужен был один ясный день, чтобы пройти ворота. Один короткий переход, и задача пони будет выполнена. Их корм был на исходе. Этой ночью Скотт записал: «Мы, можно сказать, одолели первую часть нашего путешествия. Смотри список литературы, пункт 11». Вторник, 5 декабря, полдень, лагерь 30. Сегодня утром проснулись, смотрим, бешеная пурга с воем и вихрем. Испытанные нами до сих пор пурги все еще не проявляли свои характерные черты, мелкого, как порошок, снега. Сегодня мы эту черту узнали в полной красе. Довольно было простоять 2 минуты, чтобы запорошило всего с головы до ног. Температура воздуха высокая, так что снег пристает, прилипает. Что касается лошадей, то у них голова, хвост, ноги, все, что не защищено попонами, обледенело. Они стоят глубоко в снегу. Сани почти засыпаны. Огромные сугробы поднимаются выше палаток. Мы позавтракали, построили заново валы и опять полезли в свои мешки. Не видать соседней палатки, не то что земли. Ума не приложу, что бы означала такая погода в это время года. Нам уже слишком не везет. Хотя, конечно, счастье еще может повернуть в нашу сторону. 11:00 вечера. Ветер весь день дул изо всей силы, и снег выпал, какого я не запомню. Заносы кругом палаток прямо чудовищны. Температура утром была -3 градуса, а после полудня поднялась до 0,5 градусов Цельсия. Снег таял, падая на что-нибудь, кроме самого же снега. Из-за этого на всем образуются лужи. Палатки промокли насквозь. Ночные сапоги, верхняя одежда, словом, все. Шестов, поддерживающих палатки, из дверей капает вода. Вода стоит на покрывающем пол брезенте, пропитывает спальные мешки. Вообще скверно. Если нагрянет мороз прежде, нежели мы успеем просушить наши вещи, придется туго. И все-таки это имело бы свою забавную сторону, если б не серьезная задержка. Времени терять нам никак нельзя. И надо же было ей случиться именно в это время. Ветер как будто утихает, но температура не падает. Снег все такой же мокрый, не унимается. Среда, 6 декабря, полдень, лагерь 30. Скверно. Невыразимо скверно. Мы стоим лагерем в бездне уныния. Пурга свирепствует с неослабевающей яростью. Температура воздуха дошла до +30,5 градусов Цельсия. В палатке все промокло. Выходящие наружу возвращаются точно из-под проливного дождя. Снег течет, и тут же образуется у ног лужа. Снег поднимается все выше и выше, вокруг палаток, саней, валов, лошадей. Последние жалкие да нельзя. О, это ужасно! А до ледника всего 19 километров. Одолевает полная безнадежность, против которой тщетно борешься. Чудовищное терпение нужно в таких условиях. Смотри список литературы, пункт 11. А вот рассказ Боэрса об этих днях. Разразилась пурга, да такая, какую могли бы наслать на нас все силы зла вместе взятые. Попытаюсь ее описать, так как это первое мое знакомство с теплой по-настоящему пургой. Скажу сразу, если впредь попадать в метели, то только в холодные, или, на худой конец, умеренные по температуре. Когда я сегодня утром бросил взгляд на термометр, то сперва не поверил своим глазам, протер их и взглянул снова. Но ошибки не было. Он показывал плюс 0,5 градусов Цельсия. То есть впервые после выхода к полюсу выше точки замерзания. В тени, конечно. Никому не понять, что это для нас означает. Мы пытаемся обратить все в шутку, но на самом деле, если мы сможем смеяться над нашим жалким положением, то очень не скоро. Мы промокли насквозь, промокли палатки, спальные мешки, а в них вся наша жизнь. Недаром мы так их лелеем. Бедные пони намокли и дрожат гораздо больше, чем обычно при температуре градусов на 50 ниже. Сани, вернее, те их части, что мы вытащили из-под снега, мокрые. Еда мокрая. Мокрое все на нас, около, вокруг. Мы сами и наша холодная, липкая одежда. По палаточным стойкам бежит вода, и внизу, соприкасаясь со снегом, замерзает. Каждый из нас возлежит в ванне, в которую тепло его тела превратило снег на полу. В нее стекают ручейки воды. Но пока наши теплые тела здесь, вода не замерзает, и мешки жадно ее впитывают. Когда мы выползаем из них, чтобы сделать самые необходимые дела, наполнить котел для следующей еды, откопать лошадей или покормить их, снег облепляет нас с ног до головы. Это непривычные, несомые ветром снежинки, вроде песка, а большие рыхлые хлопья, которые немедленно тают и струйками бегут вниз. Сугробы замечательные, но все остальное неописуемо мерзко. Больше всего я страдаю за наших несчастных животных и благодарю Всевышнего за то, что бедный старина Виктор избежал этой напасти. Сегодня я занялся починкой пары полурукавиц. Ели мы вместо трех раз два. Подобная бездеятельность в момент, когда все рвутся в путь, мучительна для большинства участников экспедиции. Но больше всех страдает капитан Скотт. Хорошо еще, что он делит палатку с доктором Биллом Уилсоном. Тот влияет на окружающих умиротворяюще и в трудных случаях жизни лучше соседа не найти. Смотри список литературы, пункт 23. Четверг, 7 декабря, лагерь 30. Пурга продолжается. Положение становится серьезным. Корма и то неполный рацион после сегодняшнего дня остается всего на один день. Завтра надо идти или придется пожертвовать лошадьми. Это еще не беда. С помощью собак можно будет продвинуться дальше. Но хуже всего то, что мы сегодня уже попользовались частью той провизии, которая по расчету должна расходоваться на леднике. Первая вспомогательная партия сможет идти не более 2 недель с сегодняшнего дня. Смотри список литературы, пункт 11. Этот день выдался такой же теплый и влажный, даже еще более влажный, чем предыдущий. Температура плюс 2 градуса Цельсия. Наши спальные мешки походят на губки. Гигантские сугробы занесли все вокруг, в том числе почти целиком палатки, защитные стенки для лошадей, сани. Время от времени мы проделываем в снегу ходы, откапываем несчастных пони и вытаскиваем их на поверхность. Отныне наш полный рацион будет состоять из 480 грамм галет, 360 грамм пемикана, 60 грамм масла, 17 грамм какао, 90 грамм сахара и 26 грамм чая. Это высотный рацион. Всего 1 килограмм 33 грамма с добавлением сушеного лука в порошке и соли. Я всей душой за, но старшина Эванс и многие другие сожалеют об утрате шоколада, изюма и каш. В первую неделю прохождения ледника по галете из каждой порции отойдут в пользу Мирза на обратную дорогу. Моторная партия заложила в склады слишком много из своих продуктов, а Мирс пошел дальше, чем предполагалось. По предварительному плану он должен был возвратиться на мыс Хат 10 декабря. Собаки, между тем, получают конину в неограниченном количестве и чувствуют себя превосходно. Мирзу придется делать на обратном пути 38 километров в день. Примечание переводчика. Описанная ситуация с собаками показывает, что все участники похода на юг оценили по достоинству их возможности. Другое дело, что перепланировать полюсную операцию в описываемый момент, разумеется, было уже невозможно. Конец примечания. Какое счастье, что Майкл избавлен от нынешних бед. Мы сейчас питаемся его мясом, жестковатым, но очень вкусным. Значит, пони был в хорошем состоянии. Смотри список литературы, пункт 17. Теперь уже лежи, не лежи в спальнике, сон бежит от нас. Обычно пурги длятся не более 3 дней, и все возлагали большие надежды на пятницу, 8 декабря. Но в 10 часов утра, во время завтрака, постепенно мы втягивались в режим с дневными переходами. По-прежнему дул ветер и шел снег. Температура поднялась до 1,3 градуса Цельсия. Этот показатель и те, что записал Мирс на пути домой, были рекордными для внутренних районов барьера. Но плюс 1 градус или плюс 4 градуса, какая, собственно, разница? В то утро все казалось очень мрачным. В полдень блеснул луч надежды. Ветер упал, и мы немедленно вынырнули наружу, непрестанно погружаясь в мягкий пушистый снег по колено, а то и глубже. Сначала отгребли снег от палаток, действуя лопатой с большой осторожностью, чтобы не порвать борта.